6. Туман превратился в противную морось, и у Хью было стойкое подозрение, что еще до того, как он доберется до дому, эта морось перейдет в затяжной мерзкий дождь. Везет, как утопленнику. Он упрямо шел вперед, уже не так сильно шатаясь, прогулка на воздухе все-таки отрезвляет, и зыркая по сторонам. В голове был сумбур, и ему хотелось, чтобы кто-нибудь дал ему повод. Сегодня достаточно даже совсем пустякового повода. Он вдруг вспомнил мальчишку, который вчера выскочил прямо ему под колеса и пожалел, что не размазал паршивца по мостовой. И он был бы не виноват. Раньше дети смотрели, куда идут. Он прошел мимо пустого участка, где до пожара стоял «Эмпориум Галлориум», мимо пошивочного ателье, мимо магазина инструментов и поравнялся с нужными вещами. Мельком глянув на витрину, он еще раз оглядел улицу. До дома осталось что-то около 1,5 миль. Всего ничего, можно попробовать успеть до дождя. И внезапно остановился. Он уже отошел на 10 шагов от нового магазина, так что пришлось возвращаться. Над витриной горел светильник, заливая мягким приглушенным светом 3 выставленных в ней предмета. Свет из витрины падал и на него тоже, вызывая чудесные превращения. Внезапно Хью стал похож на усталого мальчика, давно пропустившего время сна, маленького мальчика, который только что увидел свой самый желанный подарок на Рождество. Подарок, которого не заменят все богатства на земле. Эта штука лежала в самом центре витрины, окруженная 2 рифлеными вазами. Это было любимое Нетти цветное стекло, хотя Хью этого и не знал. Но даже если бы и знал, то плевать ему было на это. В витрине лежал лисий хвост. Внезапно Хью перенесся обратно во времени в 1955 год, когда он только что получил права и собирался поехать на матч чемпионата западного Мэна среди старших школьников «Касл-Рок против Гринс-Парка» на отцовском кабриолете «Форде» 1953 года выпуска. Была середина ноября, но день был не по сезону теплый. Достаточно теплый, чтобы ехать без крыши, и особенно если ты и твои друзья — отвязные безбашенные мальчишки, настроенные как следует побеситься. В машине их было 6. Питер Дойон притащил фляжку виски, Перри Комо возился с радиоприемником, Хью Прист сидел за рулем, а на конце антенны трепыхался ослепительно рыжий, пушистый лисий хвост, точь-в-точь такой, какой сейчас красовался в витрине. Хью вспомнил, как он тогда смотрел на развивающийся хвост и думал, что когда у него будет свой кабриолет, он обязательно купит себе такой же. Он вспомнил, как отказался от виски, когда подошла его очередь. Он же сидел за рулем, а раз ты за рулем, то даже не думай пить, ведь ты отвечаешь за жизнь других. И он вспомнил еще одну вещь. Это был самый счастливый час самого счастливого дня в его жизни. Память удивила его болезненной четкостью и полнотой ощущений. Дымный аромат горящих листьев, отблески ноябрьского солнца на хромированных деталях машины. Сейчас, пока Хью рассматривал лисий хвост в витрине нужных вещей, ему стало ясно, что это действительно был лучший день его жизни, один из последних хороших деньков перед тем, как зеленый змей крепко схватил его в свои мягкие резиновые объятия, превратив в некий извращенный вариант царя Мидаса. Все, к чему он прикасался, теперь превращалось в дерьмо. Неожиданно он подумал: «Я могу измениться». Мысль была захватывающе четкой. «Я могу начать все сначала». «Ну разве такое бывает?» «Наверное, все же бывает. Вот куплю себе этот лисий хвост и привяжу его к антенне своего Бьюика». «Но над ним же будут смеяться. Ребята его засмеют». «Какие ребята? Генри Бафор? Этот молокосос Бобби Дугас? Да пошли они куда подальше. Купи этот хвост, привяжи к антенне и вперед». «Вперед куда?» «Ну, для начала, может быть, на собрании общества анонимных алкоголиков? Они каждый четверг собираются в Гринс-парке». На мгновение одна только мысль о том, что такое возможно, ошарашила и восхитила его, как восхищает узника ключ, оставленный в замочной скважине нерадивым тюремщиком. На мгновение он даже поверил, что у него все получится. Он представил себе, как ему вручают сначала белый жетон, а потом красные и синие жетоны, представил, что остается трезвым день за днем, месяц за месяцем. Жетоны, отмечающие степень успеха лечащегося от алкоголизма. Никаких подвыпивших тигров. Жалко, конечно. Но зато никаких дней получки, проведенных в томительном ожидании розового листка, который придет вместе с чеком по почте. А это уже очень даже неплохо. В эту минуту, стоя перед витриной нужных вещей, Хью заглянул в будущее. Впервые за многие годы он смотрел в будущее, и этот роскошный рыжий лисий хвост с белым кончиком развивался в нем, как боевое знамя. Но потом наваждение прошло, и реальность обрушилась на него. Реальность пахла дождем и сырой грязной одеждой. Не будет никакого лисьего хвоста, никаких собраний АА, никаких жетонов, никакого будущего. Ему 51 год, а 51 год уже не тот возраст, чтобы мечтать о каких-то грядущих свершениях. В 51 год ты уже не строишь никаких планов на будущее, а лишь убегаешь от лавины прошлого. Если бы сейчас был рабочий день, Хью, скорее всего, зашел бы в магазин. Да, черт подери, зашел бы. Он вошел бы в магазин и спросил, сколько стоит тот хвост с витрины. Но уже 10 вечера, на главной улице все закрыто и заперто, как пояс целомудрия сказочной снежной королевы. А завтра утром, когда он проснется с чувством, как будто ему воткнули шило промеж глаз, он и не вспомнит об этом прекрасном рыжем лисьем хвосте, трепещущем на ветру. Но он все же медлил. Стоял у витрины и водил по стеклу грязными загрубевшими пальцами, как ребенок перед магазином игрушек. Слабая улыбка тронула уголки его губ. На пропитом лице Хью Приста эта мягкая улыбка казалась совсем неуместной. А потом где-то на смотровой пару раз громыхнула машина, как будто выстрелы разрезали влажный воздух, и Хью очнулся. «Нахрен, нахрен, о чем ты думаешь?» Он отвернулся от витрины и направился к дому, если можно назвать домом ту двухкомнатную лачугу с пристроенным сараем, в которой он живет. Проходя под навесом, он посмотрел на дверь и снова остановился. На двери висела табличка с надписью «Открыто». Словно во сне, Хью взялся за ручку и повернул ее. Дверь легко подалась. Над головой звякнул маленький серебряный колокольчик. Впечатление было такое, что звук доносился откуда-то издалека. Посреди магазина стоял человек. Он орудовал щеткой из перьев, смахивая пыль с прилавка, и что-то тихонечко напевал себе под нос. Услышав звон колокольчика, он повернулся к Хью. Его, похоже, нисколько не удивило, что кто-то пришел в магазин в 10:50 вечером в среду. Хью не сумел разглядеть лица человека за прилавком, но его глаза он увидел отчетливо, и они поразили его. Даже не карие, а абсолютно черные, как у индейца. «Парень, ты забыл перевернуть табличку на дверях», — услышал Хью собственный голос. «Нет, вовсе нет», — вежливо отозвался мужчина. «Я, знаете ли, плохо сплю и иногда долго не закрываюсь. А вдруг кто-нибудь да заглянет из поздних прохожих, вот как вы, например, и что-нибудь себе приглядит. Не хотите войти осмотреться?» Хью Прист вошел в магазин и закрыл за собой дверь.